Казармы для помещений полка только что начали строить на окраине местечка, за железной дорогой, на так называемом выгоне, а до их окончания полк со всеми своими учреждениями был расквартирован по частным квартирам. Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем. В длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальные залы и гостиная, а короткую, простиравшуюся вглубь грязного двора, занимали столовая, кухня и номера для приезжих офицеров. Эти две половины были связаны между собой чем-то вроде запутанного узкого коленчатого коридора. Каждое колено соединялось с другими дверями, и таким образом получился ряд крошечных комнатушек, которые служили буфетом, бильярдной, карточной, передней и дамской уборной. Так как все эти помещения, кроме столовой, были обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель. Ромашов пришел в собрание в 9 часов. 5-6 холостых офицеров уже сошлись на вечер, но дамы еще не съезжались. Между ними издавна существовало странное соревнование в знании хорошего тона, а этот тон считал позорным для дамы являться одной из первых на бал. Музыканты уже сидели на своих местах в стеклянной галерее, соединявшейся одним большим многостекольным окном с залой. В зале по стенам горели в простенках между окнами трехлапые бра, а с потолка спускалась люстра с хрустальными дрожащими подвесками. Благодаря яркому освещению эта большая комната с голыми стенами, оклеенными белыми обоями, с венскими стульями по бокам, с тюлевыми занавесками на окнах, казалась особенно пустой. В бильярдной два батальонных адъютанта, поручики Бек Агамалов и Ализар, которого все в полку называли графом Ализаром, играли в 5 шаров на пиво. Ализар, длинный, тонкий, прилизанный, напомаженный, молодой старик с голым, но морщинистым, хлощеватым лицом, все время сыпал бильярдными прибаутками. Бек Агамалов проигрывал и сердился. На их игру глядел, сидя на подоконнике, штабс-капитан Лещенко. Унылый человек, 45 лет, способный одним своим видом навести тоску. Все у него в лице, в фигуре, висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии. Висел вниз, точно стручок перца, длинный, мясистый, красный и дряблый нос. Свисали до подбородка двумя тонкими бурыми нитками усы. Брови спускались от переносия вниз к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение. Даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и впалой груди, как на вешалке. Лещенко ничего не пил, не играл в карты и даже не курил. Но ему доставляло странное, непонятное другим удовольствие торчать в карточной или в бильярдной комнате за спинами игроков, или в столовой, когда там особенно кутили. По целым часам он просиживал там, молчаливый и унылый, не произнося ни слова. В полку к этому все привыкли, и даже игра и попойка как-то не вязалась, если в собрании не был безмолвного Лещенко. Поздоровавшись с тремя офицерами, Ромашов сел рядом с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сторону. Вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными и преданными собачьими глазами. «Как здоровье Марии Викторовны?» — спросил Ромашов тем развязанным и умышленно громким голосом, каким говорят с глухими и туго понимающими людьми, и каким с Лещенкой в полку говорили все, даже прапорщики. «Спасибо, голубчик», — с тяжелым вздохом ответил Лещенко. «Конечно, нервы у нее, такое время теперь. Отчего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Марья Викторовна не собирается сегодня?» «Нет, как же, будет. Она будет, голубчик. Только, видите ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной пополам взяли экипаж. Ну и понимаете, голубчик, говорят мне, у тебя, говорят, сапожища грязные, ты нам платье испортишь». «Краузе в середину, тонкая резь, вынимая шара из лузы, бег!» — крикнул Ализар. «Ты сначала делай шара, а потом я выну!» — сердито отозвался Бек Агамалов. Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их. «У меня к вам просьба, голубчик, Юрий Алексеевич», — сказал он просительно и запинаясь. «Сегодня ведь вы распорядитель танцев». «Да, черт бы их побрал, назначили.

и он действительно, бегая цыганскими глазами, просипел. «А что, подпоручик, в карточной уже винтят?» «Нет еще, все в столовой». «Нет еще. Знаешь, Сонечка, я того, пойду в столовую, инвалид пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее, ну там, какую-нибудь кадрильенцию». Потом в переднюю впорхнуло семейство Лыкачевых. Целый выводок хорошеньких, смешливых и картавых барышень во главе с матерью, маленькой живой женщины, которая в 40 лет танцевала без устали и постоянно рожала детей. Между второй и третьей кадрилью, как говорил про нее полковой остряк Арчаковский. Барышни, разнообразно картавя, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на Ромашова. «Отчего вы к нам не приходили? Звой, звой! Нехолосый, нехолосый, нехолосый! Звой, звой, звой! Приглашаю вас на пеевую кадриль! Мадам, мадам!» — говорил Ромашов, изображая собою против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны. В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидал за ее стеклом худое и губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под белым платком, коробкой, надетым поверх шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг, и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, все-таки он чувствовал тревогу. В выражении маленьких глаз его любовницы почудилось ему что-то новое и беспокойное, какая-то жестокая, злобная и уверенная угроза. Он прошел в столовую. Там уже набралось много народу, почти все места за длинным покрытым клеенкой столом были заняты. Синий табачный дым колыхался в воздухе, пахло горелым маслом из кухни. Две или три группы офицеров уже начинали выпивать и закусывать. Кое-кто читал газеты. Густой пестрый шум голосов сливался со стуком ножей, щелканьем бильярдных шаров и хлопаньем кухонной двери. По ногам тянуло холодом из сеней. Ромашов отыскал поручика Бабетинского и подошел к нему. Бабетинский стоял около стола, засунув руки в карманы брюк, раскачиваясь на носках и на каблуках и щуря глаза от дыма папироски. Ромашов тронул его за рукав. «Что?» — обернулся он и, вынув одну руку из кармана, не переставая щуриться, с изысканным видом покрутил длинный рыжий ус, скосив на него глаза и отставив локоть вверх. «А, это вы? Очень приятно!» Он всегда говорил таким ломанным вычурным тоном, подражая, как он сам думал, гвардейской золотой молодежи. Он был о себе высокого мнения, считая себя знатоком лошадей и женщин, прекрасным танцором и притом изящным, великосветским, но, несмотря на свои 24 года, уже пожившим и разочарованным человеком. Поэтому он всегда держал плечи картинно поднятыми кверху, скверно французил, ходил расслабленной походкой и, когда говорил, делал усталые, небрежные жесты. «Петр Фадеевич, милый, пожалуйста, подирижируйте нынче за меня», — попросил Ромашов. «Ме мон ами», — Бабетинский поднял кверху плечи и брови и сделал глупые глаза. «Но мой друг...» Перевел он по-русски. «С какой стати? Пурква? Право, вы меня, как это говорится, вы меня удивляете. Дорогой мой, пожалуйста, постойте. Во-первых, без фамильярности. Что это такое, дорогой? Такое, сякой, цетера? Ну, умоляю вас, Петр Фадеевич, голова болит и горло положительно не могу». Ромашов долго и убедительно упрашивал товарища. Наконец он даже решил пустить в дело лесть. Ведь никто даже в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как Петр Фадеевич. И кроме того, об этом также просила одна дама. «Дама?» — Бабетинский сделал рассеянное и меланхолическое лицо. «Дама, друг мой, в мои годы!» Он рассмеялся, сделанный горечью и разочарованием. «Что такое женщина? Ха-ха-ха! Эн энигм!» «Ну, хорошо, я так и быть, согласен, я согласен». И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил. «Мон шер ами, а нет ли у вас, как это называется, 3 рублей?» «К сожалению», — вздохнул Ромашов. «А рубля?» «Дезагреабельс, ничего не поделаешь. Ну, пойдемте в таком случае выпьем водки». «Увы, и кредита нет, Петр Фадеевич». «Да? О... Повр, анфан, все равно пойдем. Бабетинский сделал широкий и небрежный жест великодушия. «Я вас приветствую». В столовой, между тем, разговор становился более громким и в то же время более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились. Больше всех овладел беседой поручик Арчаковский, личность довольно темная, едва ли не шулер. Про него втихомолку рассказывали, что еще до поступления в полк, во время пребывания в запасе, он служил смотрителем на почтовой станции и был предан суду за то, что ударом кулака убил какого-то ямщика. «Это хорошо, дуэль в гвардии, для разных там лоботрясов и фигельмиглей», — говорил грубо Арчаковский, «а у нас, ну хорошо, я холостой. Положим, я вас с Василием Васильевичем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мной не захочет стреляться, вон из полка? Спрашивается, что его дети будут жрать? А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот, и опять детям кусать нечего. Чепуха все. Гетто, ты подожди, ты повремени», — перебил его старый и пьяный полковник Лех, держа в одной руке рюмку, а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе. «Ты понимаешь, что такое честь мундира? Гетто, братец ты мой, такая штука! Честь она! Вот я помню, случай у нас был в Темрюкском полку в 1862 году. Ну, знаете, ваших случаев не переслушаешь», — развязно перебил его Арчаковский. «Расскажите еще что-нибудь, что было за царя Гороха». «Гетто, братец, ах, какой ты дерзкий! Ты еще мальчишка, а я, Гетто, был, я говорю, такой случай! Только кровь может смыть пятно обиды!» — вмешался напыщенным тоном поручик Бабетинский и по петушиному поднял вверх плечи. «Гетто был у нас прапорщик Салуха!» — силился продолжать Лех. К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой роты капитан Осачий. «Я слышу, что у вас разговор о поединках. Интересно послушать», — сказал он густым рыкающим басом, сразу покрывая все голоса. «Здравия желаю, господин подполковник! Здравствуйте, господа!» «А, колосс Родосский!» — ласково приветствовал его Лех. «Гетто, садись ты около меня! Памятник ты этакий! Водочки выпьешь со мной?» «И весьма...» Низкой октавы ответил Осадчий. Этот офицер всегда производил странное и раздражающее впечатление на Ромашова, возбуждая в нем чувство, похожее на страх и любопытство. Осадчий славился, как и полковник Шульгович, не только в полку, но и во всей дивизии своим необыкновенным по размерам и красоте голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой. Был он известен также и своим замечательным знанием строевой службы. Его иногда для пользы службы переводили из одной роты в другую, и в течение полугода он умел делать из самых распущенных и захудалых команд нечто похожее по стройности и исполнительности на огромную машину, пропитанную нечеловеческим трепетом перед своим начальником. Его обаяние и власть были тем более непонятны для товарищей, что он не только никогда не дрался, но даже и бронился лишь в редких исключительных случаях. Ромашова всегда чуялась в его прекрасном сумрачном лице, странная бледность которого еще сильнее оттенялась черными, почти синими волосами, что-то напряженное, сдержанное и жестокое, что-то присущее не человеку, а огромному сильному зверю. Часто, незаметно наблюдая за ним откуда-нибудь издалека, Ромашов воображал себе, каков должен быть этот человек в гневе, и, думая об этом, бледнел от ужаса и сжимал холодевшие пальцы. И теперь он, не отрываясь, глядел, как этот самоуверенный сильный человек спокойно садился у стены на предупредительно подвинутый ему стул. Осадчий выпил водки, разгрыз с хрустом редиску и спросил равнодушно. «Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания?» «Гетто, братец ты мой, я сейчас рассказываю. Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон Зон, его солдаты звали Подзвон, так он тоже однажды в собрании, но его перебил Липский, 40-летний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми комического мальчугана. «Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль — чепуха.